Глава третья. Южный материк. Тот же день. Совещание. В переоборудованном зале совета, расположенном в конце коридора, собрались на чрезвычайное совещание 7 лордов-холдеров, 8 главных мастеров, 8 предводителей и 4 госпожи Вейров. Орфист подмастерья Тагитар был приглашен, чтобы полностью записать все происходящее. Флар встал, намереваясь открыть собрание, хотя все обратили внимание, что мастер Абинтон тоже не отказался бы исполнить роль председателя. Кое-кто отметил, что вот уже несколько месяцев бывший главный орфист Перна выглядит столь же бодрым и энергичным, как и раньше, и сделал вывод, что слухи о его закате, как видно, сильно преувеличены. И еще было замечено, что предводители Вейров отнюдь не смущены, пожалуй, они даже были преисполнены оптимизма. «Полагаю, что все вы уже успели познакомиться с Айвасом», — произнес Флар. «Познакомиться?» — фыркнул лорд Корман из Кируна. «Как можно познакомиться с говорящей стеной?» «Это нечто более значительное, чем говорящая стена», — резко бросил мастер Абинтон, наградив Кормана гневным взглядом. Тот даже глаза вытаращил, никак не ожидая такой бурной реакции от всегда вежливого главного орфиста, и ткнул в бок своего соседа, лорда Баргена из холда Плоскогорья. «Гораздо более значительное и важное», — поддержал Рабинтона Флар. «Айвас — разумное создание, творение рук наших предков, которые были первыми обитателями этой планеты. Он хранит множество сведений, которыми пользовались первые поселенцы, и эти бесценные знания могут научить нас, как улучшить жизнь в холдах, цехах, веерах». Вождь Биндена набрал побольше воздуха. «И как навсегда покончить с нитями?» «А вот в это я поверю только когда увижу собственными глазами», — недоверчиво хмыкнув, заявил лорд Корман. «Я обещал тебе это, лорд Корман, еще в начале последнего прохождения, и теперь, наконец, я смогу исполнить свое обещание». «С помощью стены?» «Да, если угодно, с помощью стены», — уверенно подтвердил мастер Абинтон и снова смерил лорда Холдера возмущенным взглядом. «Ты не стал бы так сомневаться, если бы побывал здесь вчера и послушал Айваса», — воскликнул Лорат, вскочив на ноги. Голос его дрожал от сдерживаемого гнева. Корман отпрянул от неожиданности. «Прошу вас не обижаться, Флар, Рабинтон и ты, Лорат», — примиряюще проговорил Уорбрид. «Только нас так часто призывали сюда поглядеть на бесполезные корабли, пустые здания и пещеры, набитые осколками и реликвиями, что мне и в голову не пришло, что на этот раз обнаружили нечто по-настоящему ценное. И все же, предводитель Вейра, я нахожу очень странным, что тебя приводит в такой восторг говорящая стена, плетущая какие-то старые россказни». Рабинтон поднялся и так громогласно заявил свой протест, что Орберт уставился на него в полнейшем недоумении. «Ты обвиняешь в нас легковерие? Знай, Орберт из Исты, может быть, я, Рабинтон из прибрежного холда Истар, да только не легковерен». «Так же и я», — подхватил Фондарел, который тоже поднялся и теперь сверху вниз взирал на притихших лордов. «К тому же, лорд Корман, это вовсе не стена». Презрительный тон, которым говорил обычно добродушный главный кузнец, привел всех в изумление. «Это машина, Айвас, столь прекрасная в своей целесообразности творение наших предков, что, пережив столетия, она не утратила способности функционировать. Сейчас ни один наш цех при всем желании не способен создать ничего подобного». Он склонил голову в знак глубокого уважения. «Так что прошу тебя, лорд Корман, больше не оскорблять нас своими подозрениями в неразумности или легкомыслии. Ты можешь не верить в Айвас, но я, главный мастер кузнецов Фондарел», — он хлопнул себя ладонью по широкой груди, — «верю целиком и безоглядно». Корман поник, встретив столь гневную отповедь. «Тогда зачем вы созвали это совещание?» – спросил Уорберт. «Из уважения к вам», – резко отозвалась Леса, – «чтобы как можно скорее сообщить вам о том, как важна для всех эта находка. Я никогда не допускала и не допущу, чтобы вееры присвоили или скрыли ценные реликвии прошлого». «Дорогая моя госпожа Вейра», — примирительно начал Орбрит. «Ты, Орбрит, здесь ни при чем», — мешался старый Грох. «Но я бы мог назвать кое-кого из лордов». Он красноречиво замолк. «Ты не был здесь вчера и не слышал, в отличие от меня, что обещала эта машина. А уж меня-то никто не может обвинить в легковерии, как, впрочем, и Робинтона, Флара или Фондарелла. Но если этот Айвас действительно сможет избавить нас от нитей, я за то, чтобы оказать ему всемирную поддержку. Если он может это сделать, то почему тогда не сделал еще при наших предках?» – торжествующе спросил Корман. «И правда, почему?» – поддержал его Таранас из Холда Бенден. «Потому что извержение вулкана изменило планы переселенцев», – терпеливо объяснил Флар. «Посадочную площадку, так они называли это место, пришлось срочно переносить на северный материк. А потом никто не вернулся с севера, чтобы выяснить, к какому же выводу пришел Айвас». «Вот оно что», — сдался Таранас. «Я вовсе никого не хотел обидеть, Флар», — рассудительно произнес лорд Орбрит. «Просто мне кажется, что все вы спешите с выводами, основываясь на весьма шатких предположениях о том, что якобы может сделать этот Айвас». «Айвас уже доказал мне», — громыхнул Фондарелл, разом перекрыв все другие голоса, «что он способен восстановить сведения, которые мой цех утратил за последние тысячелетия. Сведения, которые помогут улучшить дела не только в моем цехе, но и на всем Перне. Тебе прекрасно известно, лорд Орбрит, что губительные разрушения, вызванные временем, привели к тому, что многие наши летописи невозможно разобрать, и многие сооружения, доставшиеся нам от предков, стали выходить из строя. Еще Айвас дал мне чертежи для создания более целесообразной силовой установки». «Настолько целесообразной», — добавил он, указывая толстым пальцем в сторону лорда Кируна, «что ты в своем холде даже в самый знойный летний полдень сможешь сохранять прохладу, используя силу течения вашей реки». «Ну да, что ж, против этого я не стал бы возражать», — признался Корман, оставшись, однако, при своем мнении. «Ну а если предположить», — хитро прищурившись, добавил он и покосился в сторону Флара, — «что этот Айвас и вправду поможет нам избавиться от нитей, чем тогда будут заниматься всадники?» «Об этом мы будем думать, когда разделаемся с нитями». «Выходит, предводитель Вейра, тебя тоже посещают сомнения?» — быстро спросил Корман. «Я сказал, когда, а не если, лорд Корман», — резко парировал Флар. «Ты что же, сомневаешься, что мы, приняв твою десятину, не окажем тебе помощи?» «Нет, в это падение с готовностью платим десятину», — поспешно пробормотал Корман, припоминая времена, когда он отнюдь не так охотно поддерживал вождя Бендена. «Ну и как же ваша говорящая стена уничтожит нити?» — спросил Норрис, главный мастер стеклодувов. Щеки его, всегда красные от лопнувших сосудов, сказывался жар стекловаренных печей, побагровели еще больше. «Взорвет алую звезду?» Лорат подался вперед, негодующе глядя на Норриса. «Какая нам разница, мастер Норрис, как он этого добьется? Главное, что больше не будет ни единого прохождения». «Дожить бы до этого дня», — насмешливо протянул лорд Корман. «Не знаю, как ты, а я собираюсь дожить», — решительно заявил Флар, и в голосе его зазвенела сталь. «Ну что ж, если мы выяснили, почему всадники считают, что Айвас столь важен...» «И не только всадники, Флар», — изрек Фондарелл, сила грохнув кулаком по столу. «И не только главные мастера», — веско добавил лорд Асгинар. «Согласен», — сказал Грох, услышав, как фыркнул лорд Корман. «Знаешь, Корман, иногда ты бываешь упрям, как скакун. Вот увидишь, твое мнение изменится после беседы с Айвасом. Не так уж ты глуп, чтобы...» «Довольно», — произнес Флар, вспомнив о своей роли председателя. «Цель этой встречи — уведомить вас о находке Айваса и его неоценимой значимости для всего Перна, о чем мы и сообщили всем тем, кто потрудился прийти. Верю, что предводители Вейров», — Флар окинул взглядом семерых своих соратников, — «поддержат Бенден в стремлении как можно полнее использовать все возможности, предлагаемые Айвасом».